Хорошо. Доброе утро или добрый день. Мы сейчас с вами пойдем. Я хочу, чтобы вы сосредоточились сейчас, потому что это будет одна из самых важных тем вообще в жизни христианина. Вы знаете, эта тема называется «Откровение и сила креста». Без этой темы можешь вообще, я так говорю, без того, что я сейчас буду говорить, если ты никогда в своей жизни не проходил это, не посвящал свою жизнь Богу, если ты никогда не проходил через этот момент своей жизни, твоя жизнь не посвящена Богу. Да, на тебя повесили значок верующий, но это абсолютно не относится к тебе. Почему? Потому что мы с вами должны понять одну вещь очень важную в наших судьбах, в наших жизнях. Кто я? Мы с вами должны определить в своей жизни, кто я. Кем я рожден? Для чего я рожден? Для чего я существую на этой земле? Итак, откровение и сила креста. Много лет назад, я так скажу, около 17, может быть, 18 лет назад, вы знаете, я просто был, будучи еще подростком, 17-18 лет, я начал задавать себе очень такие интересные вопросы. Почему христианство не имеет силы? Вы знаете, каждый честный человек, он должен задать этот вопрос когда-то сам себе. Знаете, мне сразу начали там братья-пятидесятники, начали мне говорить, ты такого не говори, ты побойся Бога. И меня начали как бы ставить на место, меня начали как бы определять, знаете, в общем, закрой рот. А мне хотелось знать, почему у моего друга, у меня друг тогда еще был, который йогой занимался, я еще тогда понятия не имел, что такое выход в астрал, что такое общение с духами в космосе. Он мне рассказывал эти вещи, мне было 17 лет. Я не мог понять, я думаю, что ты городишь? Он говорит, слушай, Андрюха, говорит, забудь за своего Бога. С ним он у вас не работает. И этот мой друг, кстати, он потом увидел реального Бога, он покаялся, и он Богу служит сейчас. Но тогда он был абсолютно, приехал тоже в Америку, тоже абсолютно не имел ничего общего с христианством. И у нас просто разговор пошли, и он мне начал рассказывать за свой астрал, за свою йогу, за свои упражнения, как он дыханием все это. Я ничего этого не понимал. Я понимал только одно, что этот парень говорит о своем Боге так сильно, что мне, махровому полтиннику, хочется попробовать йогу. Потому что там какой-то астрал. Потому что там какие-то духи вверху. И вы знаете, когда человек говорит правду, ты ему веришь. Понимаете, да? Когда человек говорит правду, ты ему веришь. Ты видишь, как он наполнен, он рассказывает откровение о космосе, он рассказывает, это его мир, это его там всякая ерунда, но он об этом настолько говорил в силе, он настолько говорил с интересом, он настолько говорил о том, что его вероисповедание, его Бог, его как угодно йога, там что угодно называйте, оно работает. Вы понимаете, о чем я говорю? Работает. Почему мы смотрим буддисты? Смотрим в этих оранжевых, знаете, кофточках ходят буддистики. Знаете, они ходят там, свои упражнения, посты, живут в горах, там учат себя, спокойствию, тишине, разговору с природой. Там, они там какую-то штуку внутри нашли, которая чи называется, это внутренняя энергия. И они там сидят, занимаются всякой ерундой. И оно работает у них. Буддисты балдеют. И ты попробуй буддиста обидеть. Если ты встретишь настоящего буддиста, кто-то встречал настоящего буддиста, посвященного полностью Будде? Кто-то встречал? Настоящего, проданного, который ходит в оранжевом, не встречали, да? Дорогие мои, если вы когда-то встретите этого человека, во-первых, вы у него научитесь первому, вы не сможете ничего ему сделать, чтобы он вам ответил назад злом или воздал вам чем-то. Это люди настолько сбалансированные, спокойные, что, наверное, вся церковь уже, наверное, в зло войдет, прежде чем ты баптиста, только, знаете, бровь поднимется. Вернее, извиняюсь, у буддиста. Баптиста. Баптисты первые будут атаковать. Почему? Эти люди служат своему Богу. И у буддистов Будда толстый, которого уже давным-давно нет на этой земле, работает. И вы знаете, что я начал? Я начал в 17 своих лет, 18 лет, я начал задавать вопросы дядям-диаконам. Почему Бог живой, у которого даже книжка есть, не работает? Не задавай такие вопросы, брат. Ты верой живи. Я такой сначала, знаете, я сначала начал верой жить. Как мы верой живем? Мы верующие. Вот я верующий, я верой живу. Да туфта это все. Слушайте сюда, вера без дел мертва. Покажи мне веру без дел. Иаков говорит, а я тебе покажу веру из дел. Из дел, вера из дел. И я тебе прямо сейчас могу показать мою жизнь, мою веру из дел. Ты сейчас в этом зале, это мои дела, моя вера и моя жизнь. Вера из дел, кто ты? Ты кто? Я знаю, кто я знаю, кто они. Время сейчас пришло определиться вам. Кто ты? Ты сюда пришел чай попить? Ты не туда попал. Вы поймете это чуть-чуть попозже. Гарантирую. Мы с вами должны, дорогие мои, мы с вами должны один раз в жизни своей определиться, о чем я сейчас говорю. Я ненавижу полуфабрикат. Бог не работает только в одном случае, когда вся церковь, вся деноминация живут во лжи. Вы слышите меня? Бог работает только с теми, кто полностью отдан Ему. Откровение и сила креста. Ты когда-нибудь проходил через смерть, через посвящение, через крест? Через смерть для себя, через смерть для всего, что вокруг тебя, через полное посвящение. Вы знаете, что нам иногда у буддистов, у этих индусов, еще у других, нам нужно поучиться у них, знаете чему? Их посвящению, их Богу. Нам нужно... Бог, вы знаете, Бог даже говорил, откройте Библию и прочитайте места из Старого Завета, где Он говорит, вот этот народ, он Израилю в пример делает другие народы. Помните? Он говорит, посмотрите, они не изменили своему Богу. Они не изменили. А вы постоянно где-то бродите. Дорогие мои, Богу нужно на этой земле произвести революцию и реформацию. И церковь сегодняшних дней не способна это сделать. Если до вас еще не дошло это, оно должно дойти до вас. Реформация придет только через полностью посвященных людей Иисусу. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Дорогие мои, если бы вы знали, как меня ненавидят. Кто? Мертвое христианство. Вы знаете, что самое интересное? Что тебе не надо атаковать религию, мертвячину. Тебе не надо атаковать, тебе просто нужно начать служить своему Богу, и все. Они сами скажут, а ты в заблуждении, брат. Почему? Потому что им их надо их мертвячину оправдать. А если они скажут, мы не правы, это значит им меняться надо, а такого быть не может. Как это мы меняться будем? Это он должен поменяться. Посвящение, откровение и сила креста. Я начал задавать Богу вопрос, почему везде, любое вероисповедание возьму, все работает. Любые демонические проявления, сатанизм, что угодно, любое, выйдите на интернет, возьмите любые книги, вы увидите, как авторы этих книг, они пишут о том, в чем они живут. Когда я беру христианство, это, наверное, дьявол потрудился. Знаете почему? Потому что дьявол знает, что такое христианство настоящее. О, он знает. Дорогие мои, о чем мы сейчас здесь говорим? Мы не играем больше, знаете, в игру христианства. Выходите, покайтесь и идите назад, делайте то же самое. Иди и твори прежние дела. Мы не говорим об этом. Здесь не покаяние сейчас будет. Перестаньте даже в голову свою брать, что сейчас покаяние будет. Покаяние, знаете, когда человек вообще не понимает, что такое, они думают, что, знаете, у нас всегда с кафедры звучало. Я помню, выходит дядя, брат, проповедник, и он начинает проповедовать. Вчера умер Вася. Молодежь, если вы не покаетесь, вы все будете как Вася. И молодежь вся выходит и кается. И я тоже там несколько покаяний таких делал. Потом что? Васю похоронили, Бога внутри-то нет, одно покаяние. Покаяние быстро выветривается, и я опять иду и творю прежние дела. Почему? Жизнь такая. Перестаньте каяться. Перестаньте, знаете, когда мы каемся? Мы каемся всегда. Ты опоздал на работу, ты каешься перед своим боссом, перед начальником. Ну, прости, это покаяние. Когда тебя мент поймал и хочет тебе выписать там штраф, тикет, что угодно, ты перед ментом будешь каяться. Дорогие мои, мы с вами каемся всю жизнь. Наказал детей, с женой поссорился, мы каемся, везде каемся, всегда каемся. С Богом перестаньте играть в эту игру покаяния. Бог в покаялку не играет. Дорогие мои, Бог ищет людей сейчас на этой земле, кто полностью продаст Ему свою жизнь. Вы знаете, на ком, кто будет носителем чудес, знамений Его славы? Тот, кто не существует для себя. И если ты существуешь для себя, воздайте славу Богу. И если ты существуешь для себя, Бог говорит, таким людям славы моей никому я не отдам. Но что Он говорит? Но прославляющих меня я прославлю. Он говорит, славы моей я вот им не дам, я никому не дам. Люди вот там в мире моей славы не имеют права вообще прикасаться. Но прославляющих меня, это не просто прославляющих, давайте вставим, прославим Господь, Господи, слава тебе. Но прославляющий, это человек, который живет в его славе. Это совсем другая сфера. Тот, который живет в его славе, он прославляет его дыханием своим. Почему? Потому что он живет в его славе. Он просыпается в его славе, он засыпает в его славе. И Бог говорит, таким людям я дам мою славу. Он говорит, не просто дам, я прославлю. Вы можете представить, что такое, когда сам Бог тебя прославит? О, какие, кто бы тебя ненавидел, кто бы против тебя не шел, когда Бог запланирует прославить детей своих? О, берегитесь! Там будет видно, там будет слышно. Да, против тебя будет война, гарантирую. Но, дорогие мои, когда ты находишься в славе, ты покрыт его облаком. Что бы ни происходило, поверьте, туда не долетает ничего, потому что ты находишься абсолютно в другом измерении. Откровение и сила креста. Зачем нам крест? Покаяться? Нет. Полностью отдать свою жизнь своему Богу. Вы знаете, что дьяволу не надо. Знаете, некоторые люди говорят, нас дьявол атакует, и мы должны выживать. А как мы выживаем? Мы держимся предания старцев. Юбки, платки, носки, там какие угодно, там песеннички, наши позы какие-то, омовения всяких частей тела. Дорогие мои, мы с вами должны понять, это вообще не то. Мы вообще с вами пролетели по полной программе. Мы вообще потерялись среди всех этих тазиков и юбок, и всяких там касок, шлемов спасения. Мы потеряли Бога. Мы Бога потеряли. Почему? О, дьяволу, мы говорим, мы держимся, мы уже давным-давно все потеряли. Дьявол не боится церковь. Почему? Церковь сейчас не может сама себе помочь. Не может в мир спасать. Какой мир? Мир себе живет на лаврах. И еще мир настолько имеет влияние, что ты полумирской, а некоторые полностью мирские. И ты верующий, да? Мы с вами вообще не понимаем, о чем речь идет. Мы вообще не понимаем, что вообще происходит, зачем, кто такие. Юноша пришел к Иисусу и говорит, что мне надлежит сделать, чтобы спастись. И Иисус говорит, а ты спастись всего лишь хочешь? Ну для того, чтобы спастись, нужно исполнить вот, эту, вот эти заповеди, там не убивай, там не кради, там люби ближнего. И юноша такой с радостью, а я все исполнил, Господь. А юноша внутри понимал, что что-то не то. Иисус посмотрел на него, и там написано, Иисус полюбил его, Иисусу он понравился. Классный парень был. Но юноша, у него внутри что-то было непорядок, что-то он чувствовал, что-то не то. Он говорит, чего мне еще не достает? Иисус здесь говорит одну вещь, которая шокировала всех. Он говорит, если хочешь быть совершенным, воу, ты хочешь... Есть два типа христиан. Совершенные и спасенные. Меня кто-то понимает здесь или нет? Вы знаете, что юноша, да, когда он от Иисуса ушел, встал, вы знаете, что он свое спасение не потерял? Понимаете, да? Он просто не попал в свое совершенство. То есть не стал частью Иисуса. Вот здесь разветвляется невеста Христа, его церковь и просто спасенные народы. Чтобы спастись, тебе просто нужно признать имя Бога и спастись. Помните этого разбойника на кресте, помните? Помните, как он спасся? Он говорит Иисусу, помяни меня, Господи, когда будешь у Отца. И он ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. Представьте, он его только признал Господом. Он только сказал, припомяни меня, Господи. То есть он признал его Богом. Он признал. И только вот это написано, кто призовет имя, спасется. Все, что тебе нужно, это вот умирая там где-то там на игле сказать, помяни меня, Господи. И ты будешь спасен. Мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим сейчас о церкви, которая предназначена изменить этот мир. А не как подбитое существо, которое еле-еле доползло и еле-еле успело покаяться. Мы не об этом говорим. Мы говорим о людях, которых Бог поднимает сейчас, и через них Он начнет менять эту нацию, менять это поколение, начнет менять разумы и жизни людей. Дорогие мои, нам нужно с вами понять одно. Невозможно перейти в эту категорию, покаявшись. Тебе нужно совершить какой-то акт, который будет отмечен на небе, и этот акт будет свидетельствовать тем, кто ты. И когда он посмотрел на учеников Христа, он говорит, юноша, написано, с печалью ушел. Вы знаете, некоторые люди говорят, я с энкаунтера уехал, и мне еще плохо, еще хуже стало. Этот богатый юноша с энкаунтера тоже уехал, и ему тоже хуже стало. Знаете почему? Потому что он не захотел отдать свою жизнь Иисусу. Он поиграл в игру, узнал, что он спасен, ну, бабки ему дороже были, или там призвание, как, чем угодно называйте. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что делает христианство сильным. Что делает? Вы знаете, много лет назад, приехавши только в Америку, я занимался одним делом. Вы знаете, я любил брать машины. Очень коротенькую историю расскажу, и мы будем молиться с вами. Я любил брать машины с неполадками, электронными неполадками. Очень часто это просто были маленькие моменты, маленькие релюшки, маленькие штучки. Ты бак-бак-бак вставил, прозвонил, и машина на ходу, новая машина. И у меня был такой случай. Одну из машин очередную я беру. Новая машина, буквально вообще спортивная машина, мало майл, и женщина звонит, говорит, я говорю, почему так дешево? Она говорит, я не знаю, что с ней, она не заводится. Я говорю, ну не заводится по разным причинам. Она говорит, я не понимаю, в машинах приезжай, говорит, смотри, хочешь, забирай. Приехал я к ней домой и узнаю историю. Она говорит, что мы разводились с мужем нашим, и говорит, имущество в Америке делят. И получается, что ей досталась, получается, его машина спортивная. И он, похоже, ну, ему не нравилось это, как судья разделил все. И он ей сюрприз сделал, окей? И эта машина просто уже ну, не ездила. Она призвала, своего соседа позвала. Я пришел со своим другом, мы пришли, я зашел в машину, все, лампочки загораются, магнитофон играет, все, она не заводится, все, умри. Пошел по проводам, проверил, свечи на месте, все на месте. Оказывается, там где-то снизу, там маленький проводочек откручен, который все это приводил в движение. И что получается? Я не знаю ничего, мы взяли, оттолкали эту машину, у меня друг механик, буквально я только отъезжаю, он говорит, приезжай, забирай, машина готова. Я говорю, что такое? Он говорит, не поверишь, говорит, маленькая штучка, говорит, вставил назад эту фишку, подтянул и все. Я такой, вау. И потом мне Бог откровение дал, он говорит, ты знаешь, чтобы христианство не работало, не надо против него атаковать, не надо у него Библию забирать, не надо у христианства забирать Бога, Христа, не надо забирать ничего. Нужно одну маленький проводок отключить, и оно никуда ехать не будет. Вы понимаете, что я говорю? Нас не надо с вами, дорогие мои, мы давным-давно, что делает церковь сильной? Ее сила, ее движение. Дорогие мои, церковь на таком уровне сейчас находится. Я именно поэтому и ненавидим многими лидерами, только по одной причине, потому что я сижу и правду говорю. Как ты такое можешь говорить? Могу говорить, потому что это правда. Покажи мне сейчас церковь, которая меняет, изменяет тысячи жизней. Покажи мне что-то, что сейчас горит в огне, и люди приходят толпами, тысячами отдают жизни свои. Нет этого, мы идем туда, мы мечтаем об этом. Почему? Нам стало уютно, не вороши наше гнездышко, нам мы уже привыкли. И Бог мне сказал, дьявол украл одну самую важную вещь, которую мы сегодня с вами будем делать. Я вам даю гарантию, я сейчас, перед тем, как мы это будем делать, я очень сильно дам вам предупреждение, потому что те люди, которые меня не послушались, у них начались очень серьезные проблемы. То, что сейчас ты будешь делать, это один из самых важных актов жизни христианина. После этого, слушайте меня внимательно, твоя жизнь никогда не будет той же самой. Хочешь ты этого или нет? Сейчас выйдешь ли ты сюда на посвящение с сердцем правильным или неправильным, твоя жизнь не будет та же самая, я тебе даю гарантию. Дорогие мои, дьявол украл одну очень серьезную вещь. Он украл самое главное из христианства. Он украл полное, тотальное посвящение. То есть, что значит украсть посвящение? Это значит, что у Иисуса нет его солдат. Вы понимаете, о чем я говорю? У него армия распущена, или армия, которая служит ему, как у нас в Америке называется, part-time. Как это на русский перевести? Неполное время, да. То есть церковь приходит, что церковь делает сейчас? Пришла, карточку отбила, 2 часа отслужила, и потом карточку назад. Ну все, Иисус, увидимся в следующее воскресенье. Аллилуйя, я поехал. Вы понимаете, что сейчас на то, что сейчас церковь начала похоже? А некоторые, они работают чуть больше, они еще на молитву по средам и по вторникам на учение карточку отбивают. Вот. И это уже вообще сила получается. Чего? Дорогие мои, о чем мы вообще с вами говорим? Твоя жизнь, это полностью проданная. Вы слышите меня? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, я рву дьяволу пасть. Как угодно называй. Я уничтожаю его царство. Вся моя жизнь в том, чтобы вырывать из ада, вырывать из ада. Моя карточка была отбита 17 лет назад. И только когда я уйду с этой жизни, мой expiration будет. Господь отобьет сам уже ее, потому что я ее не отобью, меня уже не будет. Все. Я хочу тебе очень коротко объяснить, что такое посвящение. Не дай Бог, сразу предупреждаю, если ты здесь по другим причинам, не дай Бог, ты выйдешь сюда. Твою жизнь дьявол разорвет в клочья. Ты даже не представляешь, что с тобой будет, если ты с нечистыми мотивами сюда выйдешь. Вы даже не представляете, что происходило с людьми, которых я предупреждал, они меня не слушали. Их жизни сейчас на грани смерти. Я вам серьезно говорю. Don't mess with God. Дорогие мои, вы знаете, что христианство... Я вам серьезно говорю, слушайте меня внимательно. То, что я говорю, происходит. Знаете почему? Потому что я полностью продан Иисусу Христу. Don't mess with me. Я вам серьезно говорю? Я вам серьезно говорю. Тебе лучше сделать так, чтобы я тебя благословил. Поверьте мне. Просто поверьте мне. Дорогие мои, почему это место... Уже столько лет через это место прошли тысячи людей. Массы из них изменились полностью, тотально. Их жизни полностью перевернуты. Они сейчас изменяют, они сейчас делают такие вещи. Люди с разных стран приезжали сюда, и сейчас там загорается огонь, там меняются жизни, там открываются энкаунтеры, там начинается... Слава Божья просто течет. Я хочу, чтобы когда... Вы сюда выйдете, вы сюда не выходите, потому что вы приехали, ну гляну, что у нас работает. Слушайте меня внимательно, сработает так, что ты, бедный, пищать будешь. Я вам даю гарантию, я не шучу, то, что я сейчас говорю, произойдет слово в слово, точно, как я скажу. Почему? Потому что я этим занимаюсь много лет и вижу все, что происходит сейчас с нашим поколением. Сейчас наступает время, где шутки больше не проходят, слышите меня? Скоро наступит время Анании и Сапфиры, где будет цениться чистота и святость в церкви. Ложь, грязь, гниль, блуд, что угодно больше не прокатит. Вы слышите меня? Грязь выходит из церкви. Знаете почему? Потому что его слава возвращается. А в его славе нет греха. Грех или уходит, или выносят с грехом. Слушайте меня внимательно. Бог больше в шутки не играет. Вы знаете, я устал от тех церквей, где молодежь на задних лавочках презервативы друг другу передают и дают текст-месседжи. Это у нас происходит в нашем штате, вот здесь. Я не буду называть ни имена, ни пасторов, ничего. Их дети текстуют друг другу, встречаются в отеле, групповой секс, наркотики, алкоголь, что угодно. Дети верующих родителей. Это происходит именно в наше время. Я знаю факты, я знаю все. Люди, которые приходят, мне много уже рассказывали, исповедовались, люди, я знаю точно, что происходит сейчас. Это ужас. Я не говорю о мире, я говорю о церкви и о детях верующих родителей. За мир мы еще пока не способны взяться, мы должны навести порядок в своей церкви. Я не говорю в Transformation Center, я имею в виду во всей церкви. В церкви Иисуса Христа. О чем я говорю? Я говорю о том, что меня берет ревность, что в храме буддистов не имеют права заходить в обуви, а у нас не только заходят в грязи, они еще с собой свои позорные грехи заносят и не остаются ненаказанными. Это время, церковь, заканчивается. Я вам даю гарантию. Время гнили и грязи заканчивается. Бог не даст больше своему имени быть посрамленному, не даст. Дьявол больше не будет топтать имя Бога. Знаете почему? Потому что поднимается другое поколение, в которых иной дух. Иной друг. Мы в шутки не играем. На чьей ты стороне? Середины нет. Ты хочешь гулять? Вон отсюда, не трать мое время. Вы слышите меня? Я очень резкий, очень понятный. Меня не понять невозможно. Гарантирую. Меня не понять очень сложно. Дорогие мои, я объясняю вам. Если, еще раз предупреждаю, ты выйдешь сюда, если у тебя в сердце не 100% продать свою жизнь Богу полностью, не выходи сюда. Почему? Я не тот пастор, я хочу тебе сказать правду. Не выходи. Потому что твоя, лучше пусть ты дойдешь до своего времени, лучше ты попал, сказал, все, я посмотрел, слава Богу, я понял, что еще не мое время, и придешь в свое время, чем ты выйдешь сейчас на публику, сыграешь. Ну что я там буду стоять? Пойду тоже. Не иди. Дорогие мои, я много не хочу говорить. Сейчас мы будем с вами проходить акт посвящения. Перед тем, как мы это сделаем, я хочу два парня сюда выйти, я объясню вам, что такое крест. Очень быстро. Что это значение креста? Вы слышали в Библии такое? Часто-часто упоминается в Новом Завете сораспятие Христу. Слышали, да? Сораспятие. А в английском мне больше нравится crucified with Christ. Crucified with Christ. У нас чуть-чуть слово вот это, знаете, наш синодальный перевод, его называют сильнодальний перевод. Он сильнодальний, почему? Потому что он находится на 20-м месте по неточности перевода. Чтобы вы знали, наш синода, вот это, да, синод, он находится на 20-м месте по неточности перевода. Английский очень близко находится, украинский, кстати, близко тоже. Наши братья хохлы постарались. Хорошо. Я хочу сейчас объяснить один очень важный фактор, после которого я дам возможность вам выйти и посвятить свою жизнь Иисусу. Не каяться, забудьте за свое покаяние, за свои, что вам тут говорили. Мы здесь не каемся, мы здесь отдаем свою жизнь с потрохами полностью Богу. Ты сейчас будешь отдавать Богу не только свои радости, свои беды. Ты сейчас Богу, это все равно, что знаете что, это все равно, что ты подъезжаешь и говоришь на машине, вот какая машина есть, такая вот, понимаете, вот ты приходишь к Иисусу и говоришь, какой есть, такой и отдаюсь. Был бы лучше, лучше бы отдал Господь. Ну, вот что есть, то есть. Вот так я отдал свою жизнь Иисусу, и после этого моя жизнь больше не была той же самой. То же самое у них, поверьте. Игорек, Михаил, давайте сейчас, Игорь, просто в прообразе Иисуса Христа, Михаил в прообразе нас с вами, мы с вами те, которые нуждаемся в полной трансформации. Дьявол украл у нас одну очень серьезную истину, послушайте сейчас очень внимательно. Мы все с вами, знаете, что такое самая профессиональная ложь? Вы вообще, у вас были друзья, у кого есть друзья-адвокаты, профессиональные адвокаты, у кого есть? Вот, у меня тоже есть несколько друзей, и смотрите, что они говорят. Они говорят, самая крутая ложь – это та, в которой не договорена правда. Слышите меня? Немножко не договори правду, правда, но она не полная. Это профессиональная ложь. Ложь, когда тебе брешут все, знаете, там все придумано, это не ложь, это туфта, заблуждение. Ложь профессиональная – это когда все выстроено на истине, и маленький кусочек убран, который и делает всю остальную картину правильно. Когда мужья с женами ссорятся, знаете, например, и мне приходится, к сожалению, видеть эти вещи, когда приходит семья, и мы разбираемся, очень часто есть у него своя правда, у нее своя правда, знаете, да? И есть еще настоящая правда. То есть надо всегда три стороны выслушивать. Поэтому она что-то не договорила, он что-то не договорил, и вот все правы. Ладно. Итак, дьявол, чтобы украсть у нас самое главное и украсть у нас понимание того, кто ты и я, он сделал следующее. Он дал тебе знать вот эту часть креста. Вот эту часть, которую ты видишь сейчас, он дал тебе знать. Вот эта часть креста скрыта и спрятана дьяволом. Он не врет, он просто украл вторую половину правды. И все. Первую половину правды, которую мы с вами знаем с детства, об этом говорят в католических храмах, об этом говорят православные священники, об этом говорят все, баптисты, пятидесятники и харизматы также. Все говорят, которые хоть как-то общаются с Иисусом и хоть как-то встретились с Ним. Итак, часть правды, которая нам открыта. Иисус умер за наши грехи. Слышали? Он омыл и забрал все наши болезни, он омыл все наши грехи, он стал жертвой за нас. Слышали, да? Мы это все с детства слышали, даже если ты неверующий, ты это слышал 100% откуда-то, где-то с брошюрки или с радио, или откуда-то. Нам эта часть правды открыта настолько сильно, то, что о ней говорят все. Хорошо, это часть правды, Иисус омыл мои грехи, он стал вместо меня. Слышали такое? Он стал частью, он взял на меня свой грех и стал мною, заместил меня. Я должен был на кресте быть. Он взял мое место. И Он умер за меня и за тебя. Итак, мы эту часть знаем. Но как Бог смотрит на твое посвящение, не на покаяние, я сейчас говорю о посвящении Иисусу Христу, Бог смотрит по-другому. Библия английская говорит «crucified with Christ», наша Библия говорит «сораспятые Христу», «сораспятые Христу», то есть станьте частью, станьте одним молитом. Что происходит? Происходит момент, как, тот момент, когда ты отдаешь свою жизнь Иисусу, происходит вот этот момент, вы меняетесь местами. И объясняю вам вторую половину правды, которую дьявол у тебя украл. Вы готовы? Нет? Итак, теперь он вместо тебя взял все твои грехи и мои. Теперь ты, слушайте меня внимательно, теперь ты на этой земле вместо Иисуса Христа. И никто не может сказать тебе ничего. Знаете, почему мы с вами делаем во имя Иисуса Христа? Это говорит о том, что сейчас не Андрей говорит, сейчас говорит во имя Иисуса Христа. Я тебе приказываю во имя Царства моего Бога. Теперь украдена часть, которую Бог сейчас восстанавливается. После полного посвящения Он, Иисус, становится тобой, а ты становишься Христом на этой земле. Ой, это какое-то заблуждение последнего века. Нет. Нет. Я хочу вам объяснить раз и навсегда, чтобы Бог говорит, если зерно, падшее в землю, не умрет, помните? Не принесет много плода. А если умрет, другими словами, он говорит, если я не умру за тебя, ты никогда не станешь мной. Таким образом, Иисус посеял одного себя, а родил христианство, Христов. Вы знаете, как назывался христианин? Написано, христиане начали называться там-то и там-то. Христианин с греческого переводился Христос. Или подобие, или мини-Христос, маленький Христос. То есть те люди, которые видели христиан, они не видели человека, они видели Христа. И помните, что Павел в конце своей жизни написал? И уже не я. И уже не я живу, но живет во мне кто? Христос. И я преобразился в Него. Почему бесы не могут стоять перед тобой? Потому что ты преобразился в Христа. Знаешь, почему они еще могут противостоять тебе? Потому что там много тебя. Там слишком много тебя. Знаете, почему от одних бесы выскакивали с окон и сковчали, как псы побитые, от других семь сынов первосвященника Скевы? Помните, что с ними произошло? Они их избили, эти бедные ноги еле живые удрали от одного одержимого. А к Иисусу подходили и просили, можно в свиней? Иисус говорит, свинину не ем, можно. Слушайте сюда. Спасибо. Игорек, останься, пожалуйста. Разверни крест. Вы взяли для себя что-то здесь? Вы здесь. Ты теперь не Сережа, который покаялся. Ту, забудьте этот маразм. Ты здесь, христианин, во имя Христа, изменяешь жизни и делаешь то, что делал бы Христос, живя на земле. Вот чего дьявол лишил церковь. Дьявол, когда разговаривает, он не со мной разговаривает, он разговаривает с Христом. Когда люди ставят мой диск, и когда массы, тысячи людей по всему миру, христиане слушают эту тему, и потом приходят тысячи свидетельств назад на наш сайт, на гостевые книги, на имейлы, они слушают не меня, они слушают Христа через меня. Вы слышите меня? Их жизни меняются. Не просто вышел Андрей и проповедовал. Нет, я футляр для моего Бога. Ты хочешь узнать, как, где моя сила? Вот я тебе сейчас и объяснил, где моя сила. Я тебе рассказал секрет моей жизни. Меня нет. Ты меня во мне не найдешь. Нет меня. И чем дальше, тем меня еще меньше и меньше и меньше. И я мечтаю в процессе, чтобы не только ты меня во мне не нашел, а чтобы в конце жизни я себя в себе не нашел. Вот это глубина, подумай над этим. Я еще нахожу себя. Некоторые, они смотрят на меня, они меня во мне уже не видят, они видят Христа Христа. Я еще вижу себя в себе. Я еще знаю, где мне нужно поработать. Но моя мечта, чтобы в конце и я уже себя в себе не нашел. И как Павел сказал, и уже не я живу. О, Иисус. Вам нравится это, а? Вы поняли то, о чем сейчас я говорю вам? Не понять невозможно. Или ты выходишь сюда, и когда ты уходишь отсюда, ты полностью продан Богу. И потом некоторые люди говорят, знаете, некоторые проповедники говорят, приди к Христу и будешь богатый мужик. У тебя будут деньги, у тебя будут признания, у тебя будут друзья. А я тебе говорю наоборот. Придешь к Христу, вообще всего лишишься. Вы знаете, почему богатый юноша не захотел за Христом идти? Потому что он глянул на Петруху, глянул на Андрюху. Он говорит: вы что, мужики? Тут Феррари, тут девочки, тут как бы и вроде и спасен. Сам Иисус сказал, во, подпись. Не, Бог, знаешь, сори, я лучше буду песни рэпа петь для тебя, вот. Jesus. Не-не-не, мы не говорим об этой туфте. Мы говорим сейчас о тех, которые больше не живут для себя. Ты сейчас будешь делать шаг, который решит всю твою дальнейшую жизнь, даю гарантию. Всю твою дальнейшую жизнь. Слушайте сюда. Если ты выйдешь сюда по-настоящему, отдашь свою жизнь Иисусу по-настоящему, даже когда тебе будет плохо, слушайте сюда, и Иисус придет за тобой. О, ты уже не сам. Некоторые люди думают, что это отдал и все. Все небо теперь за тобой стоит. О, поверьте, дорогие мои, у посвящения есть бонусы. Амин. Слушай, вон там стоит мент. Бедный, щуплый, стреляет со своего пистолетика. Там пук, 55, пук, 65. Попробуй обидеть этого худого мента. Ты знаешь, сколько ментов съедется? Все ментовское царство будет через 5 минут. С пушками, с собаками, на танках. Почему? Потому что ты нашего щуплого мента обидел. А обидел одного, обидел всех. Вот так. Если ты посвящен Богу, все царство будет за тобой. Ангелы все в защиту твою становиться будут. О, поверьте сюда, у посвящения есть бонусы. Давайте мы сейчас встанем, я больше не хочу задерживать вас. Я думаю, я достаточно сказал. Команда, выйдите, пожалуйста, вперед сюда вокруг. Сейчас не выходите.